Глава 14. Анита как раз заканчивала смену, когда ректор вызвал ее к себе. Эти три дня дались тяжело. Целительница находилась словно в вакууме, через который с трудом пробивались звуки внешнего мира. Магистр Мерсих предлагала ей взять недельный отпуск, съездить домой, чтобы немного отдохнуть. Но представив, как мать будет выпытывать, из-за чего так неожиданно приехала любимая дочь, а затем утопит в своем сочувствии, Анита начинала ощущать подкатывающую к горлу тошноту, а в глазах вскипали злые слезы. В тот злополучный выходной ее жизнь пошла трещинами и грозилась вот-вот осыпаться острыми осколками. Поначалу она не встревожилась из-за отсутствия Дияра среди прибывших студентов и преподавателей. Решила, что мужчина остался на погосте управлять порталом, через который прибывали раненые. И даже приняла это за добрый знак. Если его нет в лазарете, значит, он жив и здоров. И только значительно позже Анита обратила внимание на то, как виновато прячут глаза прибывшие. Тогда впервые в сердце прокрался червячок сомнения, а в душе зашевелились страх и неуверенность. Целительнице не пришлось выбивать правду о судьбе Верейского. Подходя к кабинету леди Нейры, она услышала страшные слова, прозвучавший словно приговор. В первое мгновение Анита не поверила, сочтя жестокой шуткой. Второй раз упасть в портал Уркула — это же глупо и... Ее, сидящей на полу под кабинетом начальницы и глядящей в одну точку, нашла Натина. Что было дальше, Анита не помнила. Просто проснулась уже у себя в спальне. На осознание случившегося много времени не понадобилось, и пришло понимание упрямства Ронни, которая 10 лет назад продолжала верить, что Мавир жив и обязательно вернется к ней. Так чем Анита хуже? Если ее веры будет достаточно, она готова ждать столько, сколько понадобится. Чем она и занималась, находя спасение в работе. И сейчас, идя по коридору в приемную ректора, готовилась отстаивать свое право остаться в академии. Ради чего еще лорд Арайн мог вызвать ее? Скорее всего, леди Нейра пошла на хитрость, когда самой не удалось сладить с подчиненной. Войдя в приемную, она поздоровалась с секретарем. Марика Трис была очень красива, но немного нелюдима, как слышала Анита. Всегда держалась особняком, не стремясь заводить знакомства среди преподавательского состава или работников, хотя была неизменно вежлива, если с ней заговаривали. «Лорд Арайн ждет вас», — сообщила секретарь, и в ее глазах мелькнуло что-то, что целительница определила как сочувствие. Что еще это могло быть? Кажется, на нее также смотрели все обитатели Академии поголовно. А может, и не все. Помнится, были и те, кто поджимал губы и суживал глаза от зависти, когда видели ее рядом с Дияром. Стоило вспомнить о Верейском, и глаза вновь предательски защипало. А они по утрам и так были опухшими и красными. Приходилось прилагать определенные усилия, чтобы убрать следы ночных рыданий. Поэтому Анита поспешила скрыться за дубовой дверью ректорского кабинета. «Пришла?» — спросил очевидную вещь пожилой архимаг. «Хорошо, мне нужно с тобой поговорить». «Я не пойду в отпуск», — сразу заявила Анита и упрямо вздернула подбородок. «Со мной все хорошо». «Вижу, вижу», — согласился ректор, пристально вглядываясь в ее лицо. «Особенно это заметно по остаточным следам магии вокруг глаз». Целительница покраснела, поняв, что от такого сильного мага редко что можно скрыть. Даже такую мелочь, как косметические процедуры с использованием магии исцеления. «Да ты присаживайся», — предложил архимаг, указав на стул напротив его стола. «Совсем он тебя измучил со своими приключениями. Но ничего, как только окончательно поправится и доберется до нас, разрешаю высказать Верейскому все, что о нем думаешь». Хорошо, что Анита уже опускалась на стул, иначе точно уселась бы на пол. Ноги отказались ее держать. С жадностью всмотрелась в лицо лорда Арайна и, увидев ласковый, все понимающий взгляд, разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Облегчение от того, что Дияр жив, смело все заслоны самообладания. Анита честно пыталась держаться, но не могла остановиться. и только успокаивающий настой, который принесла расторопная Марика, помог осушить поток слез. «Где он?» – хрипло спросила целительница, с благодарностью приняв от ректора батистовый платок. «Его занесло на восточный материк». Архимаг помахал над столом, сложенным в четверо листом бумаги, от которого до сих пор слабо фанило портальной магией. Дияру повезло оказаться рядом с одним из отрядов Арийской империи, в котором служит еще один наш студент. Верейский был ранен Уркулом, но с ним уже все хорошо. Правда, для возвращения понадобится некоторое время. Все же он оказался на закрытой территории чужого государства. «Зато живой!» – воскликнула Анита и устыдилась своего порыва. «Простите». «Ничего страшного, девочка, я все понимаю», – по-доброму усмехнулся лорд Арайн. «Можешь перестать плакать и спокойно ждать своего героя». Поняв, что на этом разговор окончен, Анита попрощалась, но у самой двери остановилась и смущенно спросила. «Почему вы лично сообщили мне об этом? Можно ведь было и передать через кого-нибудь?» «На этом настаивал наш обалдуй», — ректор вновь помахал письмом. «Видимо, опасался, что за время его отсутствия ты найдешь себе другого кавалера, более везучего, чем наш бравый боевой маг». «Не найду», — искренне пообещала целительница и выскочила за дверь. Первым делом она отправилась к Малене, и пока шла к портальному кругу, совершенно не замечала удивленных взглядов, которыми провожали ее встречные люди. Их можно было понять. Недавно Анита ходила по академии словно тень, с потухшим взором и горестными складками в уголках губ, а теперь светилась радостной улыбкой и счастливыми, хоть и заплаканными глазами. Вскоре новость о том, что Верейскому удалось избежать смерти от лап уркулов, разлетелась по всему учебному заведению. И люди разделились на два лагеря. Кто-то считал его невероятным везунчиком, а кто-то, припомнив случай десятилетней давности, говорил о страшном невезении, которое не закончилось летальным исходом лишь благодаря милости древних. Анита слышала эти разговоры, но лишь улыбалась в ответ, не принимая ничью сторону. Впрочем, за нее и так решили, что женщина априори относится к тем, кто считает Дияра везучим. Пусть так, ей было все равно, лишь бы он скорее вернулся. На четвертый день ожидания Анита совершенно случайно увидела мага, стоявшего в окружении женщин у входа в общежитие. Остановившись у подножия лестницы, она жадно разглядывала Дияра, пока тот что-то отвечал, широко улыбаясь. В какой-то момент он, видимо, почувствовал ее взгляд. И когда их глаза встретились, перестало существовать все. Женщины, требующие его внимания, поднявшийся ветер, скрип входной двери. Все неважно, когда на тебя смотрят с такой нежностью и радостью. Анита пришла в себя, лишь когда оказалась в его объятиях. Уткнувшись носом в плечо, вдохнула ставший неожиданно родным аромат кожи. Обняла в ответ и, прикрыв глаза, удовлетворенно вздохнула. Дияр был рядом, значит, все хорошо. Спустя некоторое время она отстранилась и тихо спросила. «Идем?» Не нужно было уточнять, куда и зачем. Маг просто открыл портал, пропуская Аниту вперед, и как только они оказались в ее спальне, развернул к себе и жадно поцеловал. Целительница ответила с не меньшей страстью, словно убеждая себя, что это не сон, и Дияр действительно здесь, целует ее, пока проворные пальцы расстегивают мелкие пуговички на платье, стремясь добраться до нежной кожи. Анита присоединилась к раздеванию, также желая избавить мужчину от раздражающей одежды. Но неожиданно все прекратилось. Дияр перестал ее целовать, сжав руками узкие плечи, мешал продолжить начатое занятие. «Анита, я...» «Тише!» – перебила она, прижав палец к его губам. «Сейчас я хочу слышать от тебя только... Да, дорогая, я тоже безумно хочу тебя!» Недоверчиво глянув на Аниту, мужчина рассмеялся и, подхватив ее на руки, переместился к кровати. А там, уложив свою драгоценную ношу на светло-зеленое покрывало, вновь начал освобождать ее от платья, пока не распахнул верх лифа. приник носом к шее, медленно спустившись к виднеющейся из-под нижней сорочки ложбинке, подул на кожу, вызвав толпу мурашек. Улыбнулся и окончательно избавил женщину от одежды. Платье, нижняя сорочка и белые кружевные трусики полетели на пол. На идеальном теле не должно было остаться ни одного лоскутка. Оторвав взгляд от округлой упругой груди, Дияр посмотрел в лицо Аниты и увидел слегка порозовевшие щеки и смущенный блеск в глазах. Красивая и такая желанная. Накрыв ладонью правое полушарие, мужчина немного приподнял его и прикоснулся губами к нежной коже. Над его головой раздался шумный выдох, вызвав улыбку. Он обвел кончиком языка вершинку и втянул в рот, лаская. Прикусив бледно-розовую бусину, Дияр принялся ее посасывать, слегка сжимая и поглаживая обе груди. Наградой ему стал еще один шумный выдох и впившиеся в его спину тонкие пальцы. Анита немного рвано провела ладонями по широким плечам, краем сознания отмечая, что на Дияре до сих пор осталась рубашка. Внизу живота начал разгораться пожар, расползаясь по телу, покрывая испаренной белую кожу. Смущение от того, что она, в отличие от мужчины, полностью обнажена, прошло так же быстро, как и появилось. Оно и было-то вызвано легким страхом, как отреагирует Верейский, впервые увидев ее обнаженной. Но страсть, с которой он смотрел на нее, развеяла все сомнения Аниты, оставив лишь все возрастающую потребность в этом мужчине. Она практически потерялась в даримых Дияром ощущениях. И когда он начал прокладывать дорожку из поцелуев от груди к впадинке пупка и языком выводить вокруг нее замысловатые узоры, поняла, что хочет большего. Прямо сейчас. «Дияр, я...» «Да, дорогая, я тоже безумно хочу тебя», насмешливо заверил маг, оторвавшись от своего увлекательного занятия. Одним плавным движением, переместившись вверх, выдохнул в приоткрытые губы. «Но мы не будем спешить!» «Это несправедливо!» – простонала Анита, вцепившись в его плечи. «И в чем же несправедливость?» – интимно прошептал Дияр, покрывая короткими поцелуями скулы женщины. «Ты до сих пор одет!» «Тогда раздень меня, я весь твой!» В доказательство своих слов мужчина встал на колени и развел руки в стороны. Анита, воспользовавшись приглашением и приподнявшись, расстегивала пуговицы на рубашке, оставляя поцелуи на открывающихся участках кожи. Дойдя до груди, толкнула Дияра, и тот послушно упал на кровать. А женщина продолжала избавлять его от рубашки, пробежав пальцами по накачанному животу и с каким-то жгучим удовольствием запечатлев поцелуй на каждом кубике его пресса. Судя по шумному выдоху, Верейскому ее действия нравились. Он стянул с себя окончательно расстегнутую рубашку и вновь развел руки, подмигнув Аните. Хмыкнув на провокацию, она нарочито медленно расстегнула кожаный пояс с выгравированным на нем рисунком защитных рун, вытянула из петелек пуговицы ширинки, наконец освобождая от плена ткани, уже давно находящийся в возбужденном состоянии член. Когда-то давно Тароль уговорил ее на откровенный эксперимент. Из того опыта Аните запомнилось только дикое смущение и неприятие происходящего. А сейчас, вслед за ее восхищенным взглядом, руки сами потянулись коснуться, обхватить напряженную внушительную плоть, легонько сжать, ощущая себя всемогущей, ведь каждое ее движение заставляло Дияра дышать все чаще. Губы пересохли, и Анита невольно их облизала, отчего глаза любимого мужчины потемнели от нескрываемого желания. Именно его глаза, смотревшие на нее со все возрастающим голодом и страстью, вкупе с нежностью и восторгом, стерли любые сомнения, стыд или неловкость. Анита, медленно склонившись, осторожно приласкала его языком, вынудив Дияра судорожно хватить воздуха. Она вдруг подумала, что тогда, с Таролем, просто было не то время и не тот мужчина. «Анита, ты совсем не обязана это делать!» Посмотрев ему в глаза, отчетливо уловив в них желание и напряжение, Ощутив напрягшиеся на руках мышцы, Анита не смогла сдержаться и низким от сдерживаемой страсти голосом ответила. «Да, дорогой, я тоже этого желаю». И отдалась инстинкту, абсолютно уверенная, что в этот раз ей все более чем понравится. Она именно с тем, с кем нужно, с кем должна, с кем хочет. Дияр, запрокинув голову, больше не разговаривал. То, что сейчас сделала желанная женщина, было совсем не похоже на профессиональные действия некоторых знакомых ему девиц. Наоборот, чувствовалась неопытность, но она заводила еще сильнее, заставляя кровь стучать в висках. И Дияр держался сколько мог, пока не понял, что еще немного, и он сдастся этим ласковым прикосновением. «Хватит, заноза!» – прохрипел маг и притянул Аниту к себе, впиваясь в ее губы жарким поцелуем. «Ты сведешь меня с ума!» «Тогда не сдерживайся!» – попросила она и оседлала его. «Я не хочу больше ждать!» Перевернувшись, Дияр подмял Аниту под себя и, целуя, просунул руку между их телами, чтобы убедиться. Да, в средоточии ее желание все было влажным, манящим, готовым принять его. Анита нетерпеливо поерзала, приподнимая бедра, теснее прижимаясь к его руке и телу. Ее протяжный стон удовольствия словно разрядом прошил Дияра, усиливая желание, заставляя терять голову. Но он хотел, чтобы их первый раз был незабываемым, и усилил ласки. «Верейский, я тебе яду подсыплю», — грозно пообещала Анита срывающимся от страсти голосом. «Какая страшная маленькая заноза!» — хмыкнул Дияр и, подхватив ее под ягодицы, наигранно озабоченно спросил. «Точно продолжать?» «Убью!» — выдохнула Анита и тут же задохнулась от восторга, почувствовав долгожданное проникновение. Медленное, но такое желанное чувство наполненности вызывало эйфорию. До белого тумана в глазах и покалывания по всему телу. Даже легкий дискомфорт из-за большого размера любимого мужчины не мог отвлечь от сводящих с ума движений, пока волна сладкой дрожи не прокатилась по телу, утягивая сознание в туманящее марево счастье. Анита пришла в себя лежа на боку, прижатая к мускулистому телу. Дияр вырисовывал на ее все еще влажной спине замысловатые узоры. Зажмурившись от удовольствия, она поцеловала его в плечо. Некоторое время они просто молча лежали, наслаждаясь тишиной и объятиями друг друга. Но вскоре целительница приподнялась и, заглянув в голубые глаза, тихо сказала. «Знаешь, я ждала тебя все эти дни». «Прости, после отправки письма мне еще некоторое время пришлось побыть там», — покаялся Дияр, чмокнув Аниту в нос. «Нет, ты не понял. Я ждала с того самого момента, как узнала, что ты провалился в портал Уркула. Не хотела верить, что все закончится так». Притянув любимую к себе, маг жадно ее поцеловал и прошептал. «Спасибо, спасибо тебе. Ты даже не представляешь, как это важно для меня!» «Не пугай так больше», — попросила целительница, ласково проводя пальцами по его лицу. «Я постараюсь, но ты же понимаешь, это моя работа», — осторожно напомнил Дияр, вглядываясь в ее глаза. Ему не хотелось, чтобы у них начались разногласия из-за его службы. «Понимаю», — честно призналась Анита и уточнила. «Хотя бы постарайся добраться до меня, чтобы я могла тебя подлатать». «Из тебя выйдет идеальная боевая подруга», — довольным голосом заявил Верейский. «Ты же просто находка. Никому тебя не отдам». Хихикнув, Анита спрятала лицо на его груди. Эти слова наполнили сердце счастьем и подарили надежду на то, что для Дияра она может значить что-то большее, чем временная подружка. «Может, тебя покормить?» — сполошилась она, вдруг смутившись, что не предложила сначала. «Надо было думать об этом до того, как ты меня совратила», — укорил Дияр, словно подслушав ее мысли. «Не сильно ты и сопротивлялся», — фыркнула женщина и шутливо ударила его кулаком по груди. «Перед тобой невозможно устоять», — со вздохом признался невинно совращенный, а потом добавил. «Не беспокойся. Я прибыл в академию часа 4 назад. Пока ректор устраивал мне допрос с пристрастием, его сердобольная секретарша меня покормила». Вспомнив красивую брюнетку из приемной, Анита слегка нахмурилась, почувствовав укол ревности. Но ей не дали впасть в уныние. «На данный момент передо мной есть все, что мне нужно», заверил Дияр и, уложив женщину на спину, одарил короткими поцелуями. «Хотя пирожные тоже были бы к месту». «Ты опять за старое?» со смехом возмутилась целительница. «Ты просто ничего не понимаешь», обиделся Дияр. «Воздушный крем великолепно смотрелся бы на твоей груди». Скользнув вниз, он лизнул сосок, с удовлетворением отметив, как тот моментально напрягся. «Я с удовольствием слезал бы его с тебя», — охрипшим голосом прошептал мужчина и поспешил продемонстрировать, как бы он это делал. «А потом проложил бы дорожку сюда и тоже все съел». Голова Дияра спускалась все ниже, а губы выцеловывали шелковистую кожу, вырывая у Аниты тихие стоны. «Ты моя самая любимая сладость!» И им вновь стало не до разговоров. Впереди были вечер и ночь. Анита даже не помнила, когда уснула в объятиях любимого, утомленная его ласками и долгими беседами ни о чем. Зато утром ее ждало довольно оригинальное пробуждение. Сначала сквозь сонную дымку она почувствовала прикосновение губ к плечу и шее. Затем ощутила, как большая и теплая ладонь накрыла ее грудь, играя с ней и вновь заставляя горошинки сосков напрячься от желания. По телу разливалось приятное томление, явно указывая, что организм уже вполне отдохнул. «Я тебя разбудил?» Дияр сместил руку к плоскому животу и обвел пальцем впадинку пупка. Приоткрыв глаза, Анита сонно посмотрела в окно. Рассвет едва забрезжил. «Верейский, мне вообще-то сегодня на смену», — укорила она, хотя дыхание стало глубоким и прерывистым от возбуждения. «Дай поспать». «Я собираюсь подарить тебе заряд бодрости на целый день», — самодовольно заявил Дияр и опустил руку ниже. Анита хмыкнула, подумав, что скорее будет напоминать сонного зомби, ибо боевик вчера выжил из нее все соки. Но непроизвольно развела ноги и довольно выдохнула, когда пальцы мужчины достигли цели и слегка поморщилась от неприятного жжения. Вчера она так устала, что не озаботилась лечением. А ведь после долгого перерыва и впечатляющих размеров Дияра этого стоило ожидать. Вздохнув, целительница направила небольшой поток магии, убирая неприятные ощущения и легкую припухлость. «Я сделал тебе больно?» – обеспокоенно спросил Верейский, почувствовав исцеляющий поток. «Ты сделал мне очень хорошо». Анита накрыла его ладонь своей, не давая сдвинуться. «Просто ты во всех смыслах впечатляющий мужчина, а у меня давно никого не было. Все закономерно. Но если ты сейчас не закончишь начатое...» «Отравишь?» — весело поинтересовался Дияр, успокоенный ее объяснениями. «Кастрирую», — мрачно выдала Анита и тут же охнула, когда палец проник в нее. «Этого я точно не могу допустить», — решительно заявил боевик, отводя назад ее приподнятую ногу и кладя себе на бедро. Анита прогнулась и протяжно застонала, стоило мужчине проникнуть в нее. Знакомая наполненность, и стенки лона с готовностью растягиваются, плотно обхватывая член. Мерные покачивания и тихие стоны, наполняющие спальню. Дияр опустил руку на живот Аниты, слегка надавливая и заставляя еще немного выставить попу, отчего получаемые ей ощущения стали еще ярче, принося с собой волны наслаждения. Она попыталась двигаться ему навстречу, стараясь приблизить момент разрядки, но поза была не совсем удобна для нее, и женщина разочарованно хныкнула. «Дияр!» — взмолилась, надеясь, что мужчина поймет ее желание. Он выскользнул из гостеприимной глубины и перевернул женщину на живот. «Обопрись руками и коленями!» «Зачем?» — немного заторможенно спросила Анита, ощущая чувство потери и некую пустоту. С удивлением поняв, что любимая никогда не пробовала эту позу, боевик мысленно обозвал ее бывшего идиотом. «Тебе понравится», — пообещал Дияр, и когда она выполнила его просьбу, вновь проник в нее, слушая протяжные стоны и всхлипы, словно самую лучшую музыку. Эта женщина неосознанно заставляла его чувствовать себя самым лучшим, что не могло не тешить эго боевого мага. Видимо, поэтому получаемое удовольствие было таким ярким, а желание обладать Анитой ни капли не уменьшилось. Когда целительница пришла в себя от очередного раунда и попыталась выскользнуть из постели, Дияр собственнически прижал ее к себе и недовольно спросил. «Куда?» «В душ, а потом готовить завтрак и собираться на работу», погрозив ему пальцем, ответила Анита. «Тогда я с тобой». Верейский приподнялся и откинул легкое одеяло в сторону. «Ну уж нет», Анита накинула на себя халат и хмуро посмотрела на мага. «Если ты пойдешь со мной, то я или опоздаю, или вообще не попаду на работу. Так что будь добр, обожди, пока я выйду из ванны и приготовлю нам поесть». «Ладно, уговорила», – пробурчал Дияр, глядя, как целительница направляется в душ. «Кстати, пирожных у меня нет», – сообщила она, остановившись у двери. «Почему?» – возмутился маг, обманутый в самых лучших ожиданиях. «Потому что я не хотела их видеть до того момента, как вновь увижу тебя», – спокойно ответила Анита и выскользнула из спальни. Адияр откинулся на подушку и шумно выдохнул. Подумал, что ему встретилась невероятная женщина. Она не говорила громких слов любви и не делала никаких заверений, как многие до нее. Но все слова и действия Аниты показывали, как дорог ей Дияр, отпечатываясь в его памяти и сердце. И маг решил сделать все, чтобы эта женщина навсегда осталась с ним. Услышав шум воды, он неожиданно широко улыбнулся, перевернулся на живот и, прижав к груди подушку, на которой спала целительница, пробормотал. «И все же я действительно люблю тебя, моя заноза!»